Ну что поделаешь, все мы когда-нибудь туда уйдем. Жизнь коротка. И не каждому в ней дано быть счастливым, богатым или красивым. А смерть, братишка, это единственное, что ожидает каждого.